Глава 9. Я кралась по коридору дворца, чувствуя, как внутри зудит. Надо было вести себя тихо-тихо, но это очень сложно, когда в тебе литр сидра, 50 килограммов энтузиазма и 160 сантиметров вредности. «Слушай», — я все-таки повернулась к Линду, «а почему дворец такой же, как был, хотя его разрушили?» «Тебе принципиально обсудить это сейчас», — шепотом наорал на меня муж. «Да? Я не могу, аж скребется. «Это крылышки, которых ты объелась, не обольщайся». «Ну, Линд...» Дворец рухнул не весь. Оказалось проще и быстрее отреставрировать его, чем построить новый. Эртон очень хотел коронацию побыстрее. «Тьфу! Я-то думала, здесь скрывается интересная история». «Она здесь не скрывается, она крадется. Никогда с тобой больше пить не буду. За какие только грехи ты мне досталась?» «Тебе списком передать? Или так запомнишь?» «Тссс!» — Линд приложил палец к губам. «Слышишь?» Дворец в это время был тих и пуст. Где изволили проводить вечера новый король и его злобная зверушка, не знаю. Но слуги, да и вообще обитатели, куда-то разбежались. Так что я ничего не слышала. «Так что, куда пойдем?» — спросил Линд, когда все разошлись поздно ночью, наметив примерный план действий. Рагонда, склонившийся над письмами, покосился неодобрительно, но ничего не сказал. То ли смирился, Кристи и Астар почти не скрывали того, что сбегают из дома и бродят по улицам, то ли решил, что проблемы королевы охрану не волнуют. И если нас где-нибудь в темном переулке поймает стража, так нам и надо. А если нас узнают? Как? Двое ужинают, никого не трогают, ничем не выделяются. Шансов почти нет. А если вдруг, то сбежим. «А кольцо?» — спросила я. «Оно дорогое и приметное». «Снимем?» «Нет, это не брак, а рабство какое-то. Почему, как бы я ни пыталась снять это кольцо, оно всегда возвращалось? Но стоило это сделать Линду, и палец получил вожделенную свободу. Когда стану королевой, займусь правами женщин в браке и по жизни». Ну и как-то так мы оказались в небольшой уютной таверне, где подавали вкусный холодный сидр и просто божественные острые крылышки. Такие острые, что я даже начала рыдать. А потом за соседний столик села женщина с небольшой собачкой. И я начала рыдать уже по другому поводу. «Ну что такое?» — спросил Линд. Мы к тому времени оба были пьяненькие. «Замбуделя жалко. Как он там? Живой? Здоровый? То есть я имею в виду мертвый, конечно. Но вдруг его обижают?» «Да он сам кого хочешь обидит», — хмыкнул Линд. Но я уже расчувствовалась, распереживалась, и одновременно с этим в голову пришла идея. «А давай его украдем». Сказано, сделано. Пробраться в замок оказалось легко. Под покровом ночи мы превратились в драконов и сели в лесу, откуда перебежками и рысцой добежали до черного входа. Нам было весело, интересно и совсем не страшно. В общем, мы были пьяные и тупые. Где искать Замбуделя, не имели никакого понятия, да и вообще план не выдерживал критики. Но порой казалось, что ради этого ощущения шалости на двоих я готова творить любой бред, лишь бы весело и с Линдом. Пора сказать, мы все-таки помирились. Никто не признавал этого вслух, но всю неделю, что мы прожили у мага, разрабатывая планы, продумывая детали, мы демонстративно расходились по разным спальням, продолжая делать вид, что чувства угасли. Но лгать-то самим себе зачем? Хотя кто знает, может, это я так думаю, а Линд просто вежливый и боится меня бесить. Теперь и я услышала голоса. В зале для собраний, через который мы собирались перейти в ту часть, где теоретически мог скрываться Замбудель, кто-то был. На цыпочках, бесшумно, как озорной пьяненький ветерок, мы подкрались поближе к черному входу в зал. «Черная маска доставляет все больше хлопот», — говорил кто-то. Я узнала Эртона, сидящего на троне, каких-то мужчин, вероятно, советников. Кажется, мы попали на королевское совещание. Это же уникальный мастер-класс. Устроившись поудобнее возле щелочки, я приготовилась внимать, мотать на ус, впитывать знания и все такое. За последнюю неделю она трижды нападала на конвои, распространяла листовки с оскорблениями и снова подкинула во дворец эту мертвую собаку. «Так найдите эту маску!» — Узнайте, кто она, выпарите так, чтобы забыла собственное имя, и навечно закройте в камере. Как она проникает в замок? Это королевский дворец!» «Не то чтобы это было капец как сложно», — прокомментировала я. «Как думаешь, мы знаем того, кто под маской?» «Понятия не имею», — ответил Линд. В двери зала громко постучали, а затем они сами собой открылись. «Его светлость! Советник-дракон-мудак!» — провозгласил слуга. «Мордок!» — раздраженно рявкнул дракон, отпихнул слугу и широким шагом направился к Эртону. Меня скрутило приступом истерического смеха. Линд зажал мне рот, чтобы я не сдала нас потрохами. «Что это значит, Эртон? Ты завершаешь смотри на невест? До меня дошли верные слухи?» «Да, Мордок», — лениво отозвался бывший герцог. «Я уже нашел невесту и не вижу смысла в дальнейшем спектакле. Леди Лисьена, ученица мага, станет моей супругой». Я хмыкнула. Знал бы он, как Лисьена его называет. Подруга точно не придет в восторг, когда узнает, что стала избранницей самого короля. Эртону бы выбрать кого-то, не умеющего обращаться с веревкой и рогаткой. К такой семейной жизни он точно не готов. «Позволь напомнить, что я еще не нашел нужную девушку. Если она вообще существует. Ты собираешься перебрать всех девиц Дартора? Может, займешься более важными делами? Черной маской, например. Кто-то настраивает против меня людей». «Он не тратит много усилий, верно?» Мордук угрожающе склонился над Эртоном, и тот занервничал. «Да что там, даже у меня сбилось дыхание». Дракон был красив в своей ярости. Рыжие длинные волосы резко контрастировали с абсолютно холодными бесцветными глазами. Очки на цепочке придавали ему шарма, а резную трость он явно при случае использовал как оружие. И сейчас поигрывал пальцами, держа ее в руках. Эртону тоже не нравились продолговатые твердые предметы в руках дракона. Он сглотнул и дернул глазом. Чтобы рассмотреть все как можно лучше, я подалась вперед, не рассчитала силу, и дверь жалобно скрипнула. Мордук резко выпрямился, я ойкнула, а Линд среагировал мгновенно. Схватил меня за руку и потащил прочь, чтобы впихнуть в ближайшие двери, на наше счастье, оказавшиеся какой-то комнатой. Раздался скрип, затем неторопливые шаги. «А он нас может учуять по запаху?» — спросила я. «Он тебе что, собака?» «Да. А еще скотина, животное, и сам там придумай какие-нибудь оскорбления». «Нет. Но теперь он будет бдеть. Надо отсидеться, пока не закончится собрание». «Зато мы узнали, что Замбудель точно в замке». «Бедная моя собачка. Интересно, что за черная маска?» Линд пожал плечами и сел на здоровую заправленную постель. Кажется, комната была гостевой, как раз для того, чтобы селить важных гостей рядом с залом приемов и переговоров. А то поселишь далеко, начнут бродить по замку, подглядывать, государственные секреты выведывать. Сплошное расстройство. Пару раз на крыльцо кто-то подкидывал газетные листы с разными шутками про короля и все такое. Я думал, это наши газетчики развлекаются. Ну а что ты хочешь? При слабом короле посмешище всегда есть те, кто борется с его властью. Можешь себе представить, чтобы твоего отца высмеивали в газетных листах? Я скептически хмыкнула. Отца — нет. А вот мне доставалось частенько. Но даже если оппозиционер в костюме кто-то из моих давних друзей-газетчиков, не буду держать зло и расцелую в обе щеки. Почувствовав на себе взгляд Линда, я вопросительно подняла брови. «Ты красивая», — сказал он. «Очень». «Это в тебе тоже литр сидра говорит». «Я недостаточно пьян, чтобы себя не контролировать». «Ну, если бы ты был настолько пьян, то тебе и король бы показался ничего». Но сегодня муж не был настроен шутить. Он взял меня за руку и притянул к себе. Немного не рассчитал, я навалилась на него всем весом, и мы упали на кровать. Дыхание сбилось, а голова пошла кругом. И вовсе не от выпитого. «Эй, мы же в замке врага!» «В этом есть своя прелесть». «Да, а самая прелесть будет, если нас здесь застукают. Будем с голыми жопами бегать от Мордука, а потом за ним. И так, пока не надоест, и жопы не отвалятся». Линд рассмеялся, но и не подумал меня выпускать. Я думал, что раз виноват в том, что случилось с твоей семьёй, то должен отпустить тебя, и что найду в себе силы это сделать, поступить как порядочный человек. Не буду эгоистом, приму решение в твоих интересах. Но после того, как мы слетали в Драконью долину, я уже не способен от тебя отказаться. Вот такими признаниями и должны заканчиваться настоящие свидания. По пьяни? В чужом замке? Это нюансы. Потом он меня поцеловал. И, как всегда, остатки разума, которого и так немного, отключились. Но если в обычных ситуациях, в окружении людей, в спокойной обстановке, на трезвую голову я могла взять себя в руки, то сейчас, в томной атмосфере спальни, где мы прятались, во дворце, который некогда был моим, очень хотелось поддаться соблазну. В холодной тёмной комнате, где не горел камин и свечи, было своё очарование. А может, мы были способны найти очарование друг в друге и плевать на то, что нас окружало. Мне вдруг подумалось, что даже хорошо, что от встречи до брачной ночи нас отделили долгие 5 лет. Тогда бы я испугалась напора и силы, которая скрывалась под маской герцога Линского. Тогда бы не смогла ответить. Я и сейчас растерялась. Но сейчас, по крайней мере, была уверена, что если не буду рядом с этим вредным, сумасбродным, безответственным и безрассудным драконом, то лучше проведу остаток жизни с Горгошей. «Знаешь», — задумчиво сказала я, — «теперь тебе придётся на мне жениться». «Что?» — Линд замер. «Что?» Мы друг на друга посмотрели. «А, точно. Корни, я тебя люблю, но не всегда понимаю». «Я сама себя не всегда понимаю, но тоже себя очень люблю». Наверное, Линд в этот момент ощутил разочарование, но я испугалась. Признаться кому-то, что любишь, всё равно, что признаться в слабости. Я любила папу, и что? Он мёртв. Любила Кристи, а она меня не помнит. Если скажу, что люблю Линда, мироздание его тоже заберёт, и как мне тогда жить? Заглядывая в потемневшие глаза мужа, я пыталась найти там уверенность, что он понимает меня. Нашла страсть, что тоже неплохо. Скажем так, муж и прилагающиеся к нему умения мне понравились. Супружеский долг в целом не такая уж и каторга. «Но за 5 лет набежали приличные проценты», — хмыкнул Линд. Он казался совершенно расслабленным, лежал, подперев голову рукой, и совсем не боялся, что кто-нибудь вломится в спальню и застукает нас на горяченьком. «Конечно, он же может превратиться и разнести половину замка. Я, впрочем, тоже могу. Но не хочу, иначе мне же и придётся его отстраивать». «Думаешь, они уже закончили?» — спросила я, высунув нос из-под одеяла. «Понятия не имею. Я про них, если честно, забыл». «Это напрасно. Нам ещё надо спасти Замбуделя и вернуться домой. А не то Рагонда отправится нас искать, и свидание перерастёт в захват мира». «Знаешь, я был бы не против с тобой проснуться». «Вот станешь мужем королевы, спи хоть до обеда. А сейчас одевайся, поползём причинять добро и наносить радость». «Я имел в виду, чтобы ты переехала в мою комнату». «Ой, давай лучше ты в мою. У меня столько вещей». «Это каких это?» «Горгоша, Замбудель», — начала перечислять я. «Твои животные не будут жить в нашей спальне. Я же не извращенец, демонстрировать им всю супружескую жизнь». «Думаешь, будут смеяться?» Припираясь и обмениваясь колкостями, мы оделись. Высунули носы наружу, убедились, что в коридорах по-прежнему никого, и снова отправились на поиски. «Слышишь?» Мы притихли, вслушиваясь в отдалённый вой. «Замбудель», — кивнул Линд. «Слушай, я слегка протрезвел и теперь задаюсь вопросом, на кой драконий хрен нам эта мёртвая собака?» «Как ты можешь? Не слышишь, как жалобно он скулит?» Линд не слышал. «Я, если честно, тоже. По мне, так Замбудель скулил обычно. Но что мы скажем остальным, когда вернёмся? Что напились, пробрались во дворец, воспользовались там кроватью и шустренько смылись? Как нас до конца жизни будут дразнить кроликами-домушниками? Радует только, что до конца их жизни. Драконы-то долго живут. Один точно долго прожил, что даёт некоторую надежду». «Замбудель, собаченька, кыс-кыс-кыс», — шептала я, крадучись, продвигаясь по коридору. «Корни, он же не кошка». Я понятия не имею, как подзывают собак». Линд прочистил горло и как-то странно зачмокал. «По-моему, так подзывают не собак, а жену. И на будущее я на такое не откликаюсь». «Вон он». Муж ткнул пальцем в конец коридора, где невозмутимо пробежал силуэт потрёпанного жизнью и смертью пуделя. «Лови!» — пискнула я. Замбудель сражался так, словно от этого зависела его судьба. Он уворачивался, убегал, кубарем скатывался по лестницам, проявлял недюжинный интеллект, пытался забиться во все укромные уголки и злобно рычал. К счастью, нас то ли никто не слышал, то ли все просто опасались идти проверять, что это там такое злобное в ночи рычит. Вдруг господин советник не в духе. В музыкальном зале мы его настигли. Линд заблокировал двери, а я ловила умертвие. Под роялем он успел пробежать. Скрипку я поймала, и ее падение не наделало шума. А вот арфа оказалась сильнее, и от врезавшейся в нее собачки пошатнулась, наклонилась и грохнулась, погребя под собой замбуделя. Сплошные плюсы. Умертвие оказалось хорошо зафиксировано, а еще смягчило падение, и на грохот не сбежался весь дворец. «Эй!» — я села на корточки. «Ты чего? Это же я, Корни!» Я сунула ему под нос руку, чтобы понюхал. Если вдуматься, странный жест. Мертвые вообще имеют обоняние. И что я буду делать, если замбудель цапнет меня за руку? Выйти с ним на пару? Но его взгляд на несколько мгновений прояснился, а из пасти исторгся горестный вздох, который я истолковала по-своему. «Знаю. Ты скучаешь по папе. Я тоже. Пойдем с нами, а?» Замбудель внимательно навострил дырявые уши. «Скоро все будет по-прежнему, я обещаю. Ты вернешься в свой грободомик, будешь пугать служанок и гулять по замку. А пока здесь живет этот упырь, надо отсидеться в безопасности. Пойдешь ко мне жить?» Аккуратно затаив дыхание, я приподняла арфу и напряглась в ожидании, что замбудель молнией рванет в новое укрытие. Но он внимательно на меня посмотрел, поднялся, отряхнулся и упал на спину, растопырив лапы. Даже мертвым не чужды ласки. «Быстро бери его и сматываемся», — скомандовал Линд. «Скоро рассвет, начнет просыпаться прислуга и поднимет панику». Я быстро сгребла замбуделя, замотав его в куртку, и следом за мужем нырнула в коридор для прислуги, чтобы выйти через черный ход прямо в сад, оттуда в лес, откуда можно будет тихонько покинуть территорию дворца. Но тут всплыла еще одна проблема. «Стой!» — зашептала я. «Подержи собаку, а? Я в туалет сбегаю». «Корнелия, ты серьезно? Сейчас?» «Да. Литр сидра, знаешь ли, не интересуется моим мнением, когда будет удобнее. Да подожди ты, тут есть туалет для прислуги». «А в лесу ты сходить не можешь?» «Эй, я принцесса?» Муж с замбуделем дружно закатили глаза. Но я уже бодро чесала к уборной, едва не приплясывая. Организм справился с опьянением и решительно был настроен вернуться к первоначальному состоянию. Юркнув в одну из кабинок, я зашуршала тысячей застежек, пуговичек и ремешков костюма, который казался мне очень подходящим для свидания, дерзким и роскошным. Это ж как Линду хотелось затащить меня в постель, что он справился со всеми застежками, не моргнув глазом. Или другой вопрос. Сколько же у него было опыта? Так, ладно, об этом потом. Делаем дело, убегаем смело. Но сегодня боги явно уготовили мне хоть одну неожиданную встречу. Только я вышла из кабинки, как дверь туалета открылась, и к умывальникам вывалились четыре девицы в одинаковой форме. «Стражница Его Величества» была вышита на куртках. Вошедшая первой сразу меня узнала, как и я ее, Майя-старшекурсница, верная собачонка Эртона Рейлинторгского. Следовало догадаться, что раз он пристроил задницу на моем троне, то и она ошивается где-то рядом. «Ты?» — выдохнула Майя. «Вы кто?» — фыркнула я. «Отряд элитных сплетниц? Рота воительниц по вызову?» Я перевела взгляд на остальных девушек и сразу изменилась в лице. Огромными глазами на меня смотрела Исабель. Подруга Исабель, что была на моей свадьбе. Подруга Исабель, что получила из рук моего мужа подарок. Он сиял у нее на шее, питая магией. Подруга Исабель. Вероятно, она уже не подруга. Никто из девчонок не знал, что с ней случилось. И хоть мы старались не думать о плохом, на самом деле уже смирились с тем, что она погибла, не способная себя защитить. «Ну ты и творища», — протянула я. «Плевать на скрытность. Я жажду крушить и ломать». В Майю полетел пульсар. Двух других девчонок обожгло фаерболами. А вот от Исабель я не ожидала. Еще теплилась надежда, что разум возьмет верх над сущностью и подружка хотя бы не станет вредить. Но нет. Удар ее магии получился мощный. Я отлетела на несколько метров назад и врезалась спиной в зеркала. Раздался грохот, звон, куча осколков усыпала пол. И мы сцепились в магической дуэли. Хотя она слабо напоминала таковую. Только если бы кто-то ввел правило «приходи одна, мы тоже одни придем». Но я сражалась в одиночестве, а девчонки не могли подступиться вчетвером. На их месте я бы начала орать и звать настоящую стражу, потому что очевидно, что это ряженое недоразумение в академии посещало только курс по соблазнению аристократов дурацкими костюмами и слабо представляло, что такое служба короне. Но зачем же подавать врагу хорошие идеи? «Корнелия!» Линд, появившийся с Замбуделем в руках, на несколько секунд опешил, но быстро сориентировался. Одним движением, расшвыряв девиц в разные стороны, он схватил меня за руку. «Быстро, уходим!» Но прежде чем рвануть в лес, я улучила момент и наклонилась к Исабель. Схватила кулон и сорвала с ее шеи, чувствуя горькое и противно липкое разочарование. «Ты не заслужила таких подарков». Потом мы побежали. Уже не стараясь скрываться и прятаться, просто неслись к выходу, понимая, что приход стражи — вопрос времени, причем ближайшего. Хотелось сохранить в тайне хотя бы мою способность к оборотничеству, раз уж не получится сохранить новость о том, что я жива. Исабель и Майя непременно расскажут все Мардуку. Даже на бегу я умудрялась недовольно пыхтеть. «Предательница! Перебежчица! И я называла ее подругой!» Мы выбежали в сад, и одновременно с нами из парадного входа высыпала стража в компании Майи с Исабель. Линден выругался, послал в толпу несколько фаерболов, что было достаточно неудобно с Замбуделем в руках. Я последовала его примеру, мерзенько целясь в Исабель. Без магии она выглядела как мокрый суслик посреди зимней ярмарки. По привычке туда-сюда металась, пыталась что-то колдовать, снова и снова убеждалась в полном отсутствии магии и почти рыдала. Мне даже стало ее на секунду жаль. Может, все не так плохо, и Мардук принудил ее служить? Пригрозил, надавил, шантажировал? Чушь. Если так, она не стала бы со мной сражаться, и сейчас ушла бы с нами. Разозлившись еще сильнее, я стала бросаться магическими шарами, вихрями и волнами с удвоенной энергией. Но стража все равно нас обступала. Численное превосходство не одолеть. Хорошая новость. Из шлемов королевских стражей торчали такие рожи, что стало ясно. Немногие из верных отцу людей перешли на сторону Эртона, и пришлось добирать наемниками. Плохую новость озвучил Линд. Придется превращаться, любовь моя. Иначе мы не выберемся. Я вздохнула. Еще несколько раз шарахнула по бедной Майе, которая никак не могла подняться с земли, ее все время опрокидывала моей магией, и кивнула. «Замбудель, беги к столичному магу. Мы прилетим позже. Астар не даст тебя в обиду». И крикнула мужу. «Бросай собаку!» Едва Замбудель приземлился, он тут же рванул в лес, а мы изготовились превращаться. Убивать никого не хотелось, в конце концов, стражники не виноваты, что их король — идиот. И что будущей королеве после выпивки приспичило спасать мертвого пуделя. Поэтому Линд пытался расчистить нам пространство для превращения. Стража напирала. В ход пошли стрелы, и меня передёрнуло, а шрам противно заныл. Я даже почувствовала легкую панику и поняла, что на этом мое человеколюбие — все. Превращаться — так превращаться. Но мы не успели, опешив от дикого вопля. «Кия!» Она появилась из ниоткуда, как черная молния, как смертоносный вихрь, полностью закутанная в черная фигура, в кожаной маске и плаще. Крепкая, высокая, очень сильная и быстрая. Я никогда не видела таких воинов. «Черная маска!» — закричала Майя. «Взять ее!» «Вот это да! Я чувствую легкую ревность. Внимание стражи мгновенно переключилось с меня на таинственного воина». Может, дело было в том, что меня мало кто узнал, а воин кошмарил их на протяжении многих лет. Но все равно обидно. Я теряю хватку. Открыв рот, мы с Линдом наблюдали, как черная маска с легкостью в одиночку расправляется с целым отрядом стражников. Магией отбрасывает стрелы, раздает тумаки, уклоняется от ударов и бьет сам. Или сама. По фигуре сложно было понять, женщина это или мужчина. Но как же круто! Немного забавно. Но круто! Я тоже так хочу, протянула я, с восхищением глядя на избиение королевского достоинства и величия. Тебе трико не пойдет, сказала Линд. Развернувшемуся спектаклю очень не хватало изюминки и новых действующих лиц. К моему восторгу, этот недостаток мгновенно исправился. На крыльце показался Эртон. В смешной пижаме и ночном колпаке. Король был нетрезвее нас и вообще не понимал, что происходит. У него не было даже шанса, потому что отраженная черной маской заклятие одного из наемников попало бедолаге прямо в лоб. Герцог Рейлинторгский обмяк и скатился по ступенькам, как чучелка, набитая гречкой. Черная маска обернулся. «Чего встали? Бегите!» Опомнившись, я схватила мужа за руку. «Она, он, оно, право, короче. Бежим!» Звуки борьбы затихали по мере того, как мы приближались к лесу. У самой кромки я оглянулась, чтобы убедиться, что мы не бросили таинственного героя на произвол судьбы. Но кроме разбросанных по саду тел стражников в отключке, я ничего и никого не увидела. Черная маска бесследно исчез, хоть это было и невозможно в такое короткое время. Только убедившись, что нет погони, мы остановились, чтобы отдышаться. В небе брезжил рассвет. Еще немного, и лететь будет опасно, придется заночевать в лесу. Интересно, кто под маской? «Не знаю», — покачал головой Линд, — «но впечатлен. Кто бы это ни был, он не новичок в боевой магии. Может, отставной воин, кто-то из людей Рагонды?» «Замбуделя потеряли», — вздохнула я. «Надеюсь, он понял, что я сказала, и найдет дорогу». «Зато развлеклись. Отличное свидание, я считаю». «Да, теперь Мордок знает, что я жива. И непременно ударит». «Ты же помнишь наш план и то, что сказал Рагонда? Мы ударим первыми. Только сначала выспимся и переживем похмелье». «Это точно». «На то, что ваше свидание пройдет без происшествий, я даже не надеюсь», — сказал нам Лев. «Поэтому для общего дела устройте там небольшой переполох». «Но тогда Мордок и Эртон узнают, что я жива и вернулась». «Это нам и нужно. Чем дольше вы здесь, тем выше шанс, что нас кто-то предаст. Наступление должно начаться неожиданно не только для короля, но и для наших союзников. Поверь опытному разведчику, принцесса». «Разве можно ослушаться, когда тебе прямо приказывают похулиганить?»